Итоги операции. В результате проведенной в декабре 41 и первых числах января 42 Калининской операции войска под командованием Конева продвинулись на Торжокско-Ржевском направлении на 60-70 км, а на направлении Калинин-Ржев на 100-120 км. Главным результатом операции было освобождение города Калинин, важнейшего узла коммуникаций. Советское командование получило в свое распоряжение мощную ракаду, железнодорожную магистраль и шоссе Бологое-Калинин-Москва.